Каримов встал из-за стола и, шагнув, протянул арестованному листы экспертизы. Заметно дрожащими руками тот взял документ и стал его читать. Каримов и Мошкин, переглянувшись, стали молча ожидать, пока Агамиров ознакомится с содержанием документа. Дочитав последнюю страницу, он неожиданно скомкал бумагу и швырнул ее под ноги. Каримов хотел было что-то сказать, но Мошкин остановил его движением руки. Агамиров обхватил ладонями голову и хрипло сказал: «Я милиционеров не убивал». «Мы знаем, что их убил Байрам», — произнес совершенно спокойно Николай Федорович. «Да, это сделал он. Он же убил инкассаторов, а я убивать никого не хотел. Неужели меня расстреляют?» — вскричал он и посмотрел на Мошкина глазами полными слез. «Это будет решать суд, но ты можешь помочь себе, и это судом учтется, если поможешь нам поймать Байрама и его дружка. Да, кстати, а кто с вами был третьим?» — спросил его Мошкин. «А зачем он вам нужен? Он только водил машину, а больше ничего не делал». «Но ведь и угон машины — уголовное преступление, и виновный должен быть наказан». «Да, конечно», — согласился Агамиров. «Третьим с нами был Кюфаров Ахмат. А где он так хорошо научился водить машину? Он ведь работает таксистом, вот и натренировался». «Где точно он работает?» «Да во втором таксомоторном, здесь, в Фергане». «Послушай, Гасан, а он случайно не брат Назимы, любовницы Байрама?» «Брат, это она и свела Байрама и Ахмада, а потом и подсказала им, как можно быстро и без хлопот разбогатеть». «Ну, а где может скрываться Байрам?» — поинтересовался Каримов. Агамиров выпрямился и, глядя в лицо следователям, сказал: «А вот где он может отсиживаться, подсказать не могу, не знаю. Он очень осторожен, и об этом у нас не было разговора». «Может, он у Ахмада приютился?» — подсказал Николай Федорович. «Не хочу вас обманывать, не знаю». «А где живет Ахмад, ты знаешь?» «Он живет на улице Ширази, дом 73. Проверьте, может, он там, но навряд ли. Очень хитер». «Куда вы дели деньги?» уже более решительно спросил Каримов. «Деньги поделить не успели, они целиком были у Байрама. Он обещал их спрятать в надежное место, чтобы разделить попозже, когда все утихнет. Мы с Ахмадом согласились, поэтому не очень и требовали своей доли. Деньги, тем более нам, были не к спеху. Можно было и подождать месяц-другой». «Скажи, а из чего стреляли в милиционеров?» — спросил Мошкин. «Байрам где-то достал обрез, сделанный из двуствольного ружья. Вот из него он их сразу и положил обоих». «Почему поехали в Воронеж?» «Это я присоветовал поехать к вам. Ведь у меня там хороший знакомый есть. Думал, он поможет оружие достать». «Ну и что, Михеев не помог?» «Нет, отказался наотрез. Тогда мы и решили забрать его у милиционеров». «А не боялись, что Михеев догадается, кто убил милиционеров и сообщит, куда следует?» «Догадаться он наверняка мог, а вот вложить, уж извините, никак нет. Он ведь с нами был одной веревочкой повязан. Мы ему уже давненько поставляли травку в контейнерах, так что тут все было схвачено». «Ладно, Агамиров, на сегодня достаточно. Завтра все, что вы рассказали нам сегодня, Мы оформим протоколом. Ты, начальник, все это оформи, как мое добровольное признание. Может, суд это учтет и не подведет под вышку. Завтра об этом поговорим, а сейчас иди в камеру и все еще раз прокрути в голове. Может, и вспомнишь, где скрывается Байрам? Не могу обещать этого, так как не знаю. Если бы знал, сказал обязательно. Мне больше терять нечего. Капитан Исмаилов сразу же зашел в технический отдел, где взял две портативных рации, себе и Зурабову. Убедившись, что они в исправном состоянии, он расписался в получении и пошел к машине, в которой его ожидал старший лейтенант. Для того, чтобы установить место жительства Кюфаровой, пришлось наведаться на предприятие, где она работает. Пока Зурабов сидел в машине, лично ему принадлежащей, капитан посетил главного бухгалтера, у которой, среди прочих, обнаружил и телефон Назимы. В отделе кадров, просматривая карточки, уточнил домашние адреса работников бухгалтерии, и все для того, чтобы иметь домашний адрес Кюфаровой. После этого, уже в паспортном столе, выяснил, что она проживала у тетки в трехкомнатной квартире. Кроме дочери, у тетки никого не было. Муж ее умер 7 лет назад, а дочь вышла замуж и проживала с мужем в Рабкане. Сведения о Кюфаровой, содержавшиеся в карточке учета, были скупы, но не бесполезны. Ее родители проживали в 30 километрах от Ферганы в городе Кувасай. Кроме нее в семье было еще 2 брата – Рахман и Ахмат. Выписав себе в блокнот все необходимое, Рашид побывал на узле связи и добился того, что на домашнем телефоне Кюфаровой был установлен контроль. Оставив Зурабова у конторы, где сидела за рабочим столом Назима, сам на автомобиле отправился в Кувасай. Исмаилову необходимо было получить информацию о всех членах семьи. На дорогу пришлось затратить около 1 часа времени. Дорожники проводили ремонт на всем протяжении трассы. В паспортном столе ему дали все необходимое, как только узнали, что он является следователем из Ферганы. Родители Назимы были пенсионного возраста, а проживающий с ними сын Рахман работал на хлопчатобумажном или хлопкоочистительном заводе и был вполне порядочным, как и его родители, человеком. Старший брат Ахмат проживал в Фергане, в Ленинском районе, куда уехал сразу же после женитьбы. Возвращаясь в Фергану, Исмаилов решил, прежде чем вернуться к Зурабову, поинтересоваться Кюфаровым Ахмадом. В Ленинском райотделе милиции он узнал, что после женитьбы он проживает в зятьях у родителей жены, а работает водителем во 2-м таксомоторном парке города. На основе полученных данных никто из Кюфаровых, кроме Назимы, не вызывал подозрений у Исмаилова. Из Ленинского РОВД Рашид направил машину к Зурабову, который только что привел Кюфарову Назиму с обеда. Убедившись, что Кюфарова скрылась в корпусе, где располагалась бухгалтерия, он перешел улицу и уселся в машину на пассажирское место. «Ну, что узнал?» — спросил он Рашида, закуривая сигарету. Исмаилов кратко изложил суть проделанной им работы. В свою очередь он поделился с Рашидом тем, что все это время торчал на улице, ожидая препротивную бухгалтершу. Она же лишь сходила на обед, с немецкой пунктуальностью использовав для этого предусмотренный перерыв. 4 часа до окончания рабочего дня они провели в машине, слушая радиостанцию «Маяк» по автомобильному приемнику, изредка посматривая при этом на вход в административное здание. Назима задержалась в бухгалтерии не более чем на 5 минут по окончании рабочего времени. Автобусом 7-го маршрута она доехала до торгового центра, где посетила гастроном и приобрела необходимые продукты, проведя в очередях в общей сложности чуть более часа. В дальнейшем она, движимая чисто женским любопытством, ничего не покупая, толкалась среди покупателей универмага, рассматривая все подряд из того, что еще было на полупустых полках. До дома Кюфарова добралась автобусом, который пришлось ожидать чуть ли не 20 минут. Квартира тетки располагалась на 2-м этаже, и ее окна выходили на ту же сторону, что и подъезд. Такое расположение было удобным, потому что из машины можно было держать под контролем и окна, и вход в квартиру. Они наблюдали за подъездом до 12 часов, а именно в это время в комнате погас свет, но Назима так и не покинула дома. Подождав еще с полчаса и убедившись, что в квартире улеглись спать, отправились отдыхать и сами. По дороге домой условились, что завтра пораньше с утра Зурабов прибудет сюда, а Исмаилов, побывав у связистов, наведается к начальству. Расстались в нескольких метрах от дома Исмаилова, куда подвез его Зурабов. Пожав на прощание руку, Рашид вышел из машины и направился к своему подъезду. После тепла кабины он, прежде чем добежать до подъезда, явственно ощутил холод среднеазиатской ночи. Несмотря на то, что отдыхать пришлось половину положенного времени, Исмаилов утром поехал к телефонистам. На телефонной станции работник только сменился, но свое дело знал досконально. Проверив удостоверение Исмаилова, он сообщил, что с интересующего следователя телефона за прошедшие сутки звонили 2. Первый звонок был в 10 часов утра в дежурную аптеку. Звонившая женщина интересовалась лекарствами от сердца, валидолом и нитроглицерином. Назима в это время была на работе. Значит, звонила ее тетя, про себя отметил Рашид. Второй звонок состоялся 12 часами позже. Он, как и первый, был записан на пленку. Исмаилов прослушал его. На этот раз звонила Кюфарова своему брату Ахмаду домой, но телефонную трубку взяла его жена, что выяснилось по ходу разговора. Вначале женщины долго говорили ни о чем, потом Назима поинтересовалась, как там ребята устроились и нет ли от них вестей. В ответ ей довольным тоном сказали интересную фразу. «Фаина их устроила, и они живут на турбазе припеваючи». Назима пожелала им хорошего отдыха и просила собеседницу, если будет звонить Ахмат, то передай ему и Байраму большой привет от меня. Собственно, вот это последнее предложение Назимы и было смыслом и целью телефонного разговора. Исмаилов 2 прослушал запись, делая при этом пометки в своем потрепанном блокноте. Ему стало ясно, что нужно только выйти на загадочную Фаину, и можно готовиться к встрече с Байрамом. Рашид понимал, что здесь многое решается, и поэтому, прежде чем предпринимать что-либо, решил посоветоваться с Каримовым.